Глава 33. Эрика. Подъезжая к хибаре отца, сразу вижу его клетчатую фланелевую рубашку, мелькающую на заднем дворе. Он вытаскивает из алюминиевого сарая свое старое капитанское кресло. Меня не замечает. А мне даже издалека видно, как он, пыхтя, поднимает свою ношу и вышагивает с ней на руках, как жених с невестой. От напряжения все мышцы напряглись, вены на шее взбухли. Старый паразит еще не всю силу пропил. «Эй!» — кричу я с 30 ярдов и несусь так, что кровь приливает к голове. Отец оборачивается. Наши взгляды встречаются, и моя ярость едва не ослепляет меня. Снова показав мне спину, он направляется к красному прицепу. Я за ним. «Как ты смеешь меня здесь держать? Я знаю, что это ты!» «Не было в аэропорту никакого ремонта!» Он отпускает кресло и отряхивает руки. Я стою, уставившись на него. Спазм сдавливает горло, лишая меня дара речи. В таких случаях отец обычно говорил мне «рожай быстрее». Я заикалась еще хуже прежнего, но это было давно. Сейчас я уже не та пугливая косноязычная девочка. Сделав глубокий вздох, заставляю себя посмотреть ему в глаза. «Почему?» спрашиваю я. «Почему ты обходишься со мной так жестоко?» Отец отворачивается и идет в дом, как будто я невидимая. От негодования и сдерживаемой ярости у меня трясутся руки и ноги. «Вчера ты позволил Кертису меня унизить, хотя знал, что он затеял. Разве нормальные отцы так поступают? Да ты просто подлый сукин сын!» Сердце стучит, как отбойный молоток. Я зашла слишком далеко. Раньше я никогда не решалась говорить с отцом в таком тоне. Да и никто не решался. Наконец он поворачивается ко мне. Все лицо в багровых пятнах, сжатые губы уродливо перекошены. «Собирай вещи». У меня начинает кружиться голова. «Какие вещи?» — спрашиваю я. «О чем ты?» «Повезу тебя на материк». Отец поднимается на крыльцо, грохоча башмаками, повидавшим виды доскам. Так он потому выволок кресло из сарая, что собрался спустить на воду катер. Из-за меня? Он меня стыдится? Кто-то видел, как я рыдала, и ему сказал? И теперь он хочет спровадить психованную дочь с острова? «Ты... это не опасно?» Представляю себе сильные течения, быстро плывущие льдины, Титаник, маму. «Ты хотела отсюда убраться, я тебя увезу». «Давай без глупостей, я не намерена рисковать жизнью. Просто скажи пилоту, что со мной все в порядке, и мне можно лететь». «Джекобса уже и след простыл. Раньше, чем через неделю, он не вернется. Собирай вещи, отплываем через час». Запихивая в сумку одежду и косметику, чувствую себя опустошенной, испуганной и совершенно сбитой с толку. Почему отец сначала помешал мне выбраться с острова, а теперь на этом настаивает? Я не хочу уезжать. Нет, не то. Я приехала сюда за девочками, но не нашла их. Конечно, я хочу убраться отсюда, только не так. Беру пальто и сумочку. Перед тем, как выйти из дома Кейт, останавливаюсь. Веркер золотым копьем ударяет неожиданно блеснувший луч солнца. Падает на перевернутую книгу, лежащую на журнальном столике перед диваном. Это роман Николаса Спаркса, который сейчас читает Кейт. Рядом кружка с надписью «Просыпайся и смотри сны наяву». С улыбкой, глядя на нее, дотрагиваюсь до полей воображаемой шляпы и выхожу за порог. По пути на пристань заглядываю в кафе, где работает сестра. Сидя на высоком стуле за прилавком, она читает что-то с планшета. «Я уезжаю». «Сейчас?» — Кейт соскакивает со стула. «Нет, ты не можешь сейчас уехать. Я с тобой еще не закончила». «Может, чудо — это все-таки она?» — мелькает у меня в голове, но на расспросы времени нет. «Отец везет меня на материк». «Что? На чем? Неужели на старой рыбацкой лодке?» «Понятия не имею. Это было не предложение, это был приказ». «Он совсем нафиг сбрендил?» Кейт срывает и отшвыривает фартук. «На середине пролива лед еще не растаял». Мне становится не по себе. Я потираю руки, покрывшиеся мурашками. Все будет нормально. Он хороший капитан. Это да, а погода скорее может поменяться. Наверное, он понимает, что если не увезти тебя сейчас, ты застрянешь здесь неизвестно насколько. Тебя и так уже надолго оторвали от дел. Страх перед одиночеством сдавливает мне горло, но я качаю головой и вымученной улыбкой отвечаю. Да, у меня клиенты, нераспроданные объекты. Во вторник устраиваю для брокеров день открытых. Кейт зажимает мой рот ладонью, и на ее ресницах повисают слезинки. «Не уезжай!» «Поехали со мной в Нью-Йорк!» Я хватаю сестру за руки. «Будем жить вместе, ты, я и Энни. Устроишься в лучший ресторан, зарабатывать станешь в 4 раза больше!» Слышу в собственном голосе ноты дикой тоски, но остановиться не могу. «А хочешь, я куплю тебе кофейню? Ты же всегда хотела кофей...» «Не могу, Рик!» Кейт улыбается и смотрит на меня с нежностью. «Мне здесь нравится, а для жизни в большом городе я не создана». Она тихонько тычет меня кулаком в плечо. «Но я пойду с тобой на пристань и буду петь песню из «Титаника», пока вы отчаливаете». «Супер!» Я сглатываю здоровенный ком в горле. Глупо было надеяться, что сестра захочет поехать со мной. «А через несколько недель вы с Максом отправляетесь отдыхать, верно?» Кейт кивает. Глаза у нее горят. «Думаю, Рик, он может сделать мне предложение». Сжимаю руку сестры и молча молюсь о том, чтобы ей снова не разбили сердце. «Мы будем жить здесь, на Макино», — продолжает она. «Представляю себе, какая жизнь ее ждет. Год за годом она будет вкалывать в своем кафе, а перспектив никаких». «Ох, Кейти!» — вздыхаю я, качая головой. «Не понимаю, почему ты так держишься за остров, который никогда не позволит тебе раскрыть все твои способности?» Она улыбается. «Забавно. То же самое я хотела спросить у тебя». На лодочной пристани собралась небольшая толпа. Еще издалека я слышу возбужденный гвалт. Жители острова собрались, чтобы стать свидетелями будоражащей сцены. Кап Францель пытается переправить дочь на материк. Мне в нос ударяет знакомый запах дизельного топлива. Пробравшись сквозь толпу, вижу в конце пирса старый рыболовный катер. Он кашляет и плюется дымом. У руля стоит отец. На нем шерстяная шапка и столетний водоотталкивающий костюм, желтая штормовка, штаны на лямках, резиновые сапоги. Он кивает мне и протягивает ладонь. Я в нерешительности, сердце колотится. Мне не хочется уезжать, это опасно. «Ну, давай!» — рявкает он. Берусь за его руку в поношенной перчатке и шагаю с цементного причала на борт. Лодка кренится, и я теряю равновесие. Смотрю на отца, но он уже от меня отвернулся. Кое-как, удержавшись на ногах, сажусь на металлическую скамью и кладу рядом сумку. С воды сильно дует. Я кутаюсь в пальто. Голоса собравшихся на пристани заглушают друг друга. Похоже, у каждого приготовлен для капитана Францеля какой-то совет. «Не разгоняйся быстрее 5 узлов. Внимательно следи за льдинами. Будь осторожен, когда доберетесь до середины пролива. Там опаснее всего». «Я и сам знаю, что делать, черт вас подери!» — орёт кап Францель в ответ. «Послушай», — говорю я, хотя он, похоже, и не думает слушать меня. «Мне не обязательно уезжать сегодня». «Кап Францель видал такие шторма, какие вам, Маргариткам, даже не снились», — вмешивается старик Перри. «Раз он говорит, что доплывет, значит, доплывет». «Но зачем плыть именно сейчас?» Смотрю на угольно-серую воду. Над головой, как грязные ангелы, нависли тучи. «Почему отец решил рискнуть собственной жизнью, а заодно и моей? Ради того, чтобы убрать меня с острова, на котором всю предыдущую неделю я по его же милости просидела как пленница?» Снова спрашиваю себя. «Не видел ли меня кто-нибудь на сосновом мысу? Может, капитану доложили, что его дочь сходит с ума? Или он просто так захотел от меня избавиться?» Мои раздумья прерывает чей-то рев. «Что еще за фигня?» Подняв глаза, я вижу Кертиса Пенфилда, который протискивается сквозь толпу. «Кап, при всем моем уважении к тебе, для таких прогулок сейчас не время. Там на середине вода, напичкана льдом. Один удар, и твоя железная посудина пойдет ко дну, как цементный блок. Иди к черту!» — рявкает отец, отвязывая носовой швартов. «Кап знает, что делает», — говорит Перри. У меня не выдерживают нервы. Я подаюсь вперед и кричу, стараясь переорать мотор. «Папа, постой! Это же безумие! Давай подождем! Нет никакой нужды!» Он отвечает мне таким свирепым взглядом, что слова застревают у меня в горле. Я поворачиваю голову и встречаю взгляд Кертиса. Он улыбается, но за этой улыбкой я вижу нечто, напоминающее страх. «До следующего раза, красотка!» Может, он издевается надо мной, а может и нет. Как бы то ни было, за прошедшую неделю многое поменялось. Я уже не так беззащитна, и ему это известно. «Ты извини меня за прошлую ночь», — говорит Кертис. «Ах, значит, теперь он решил быть милым. Самое время, ведь в ближайший час я запросто могу утонуть. И ты меня», — отвечаю я, имея в виду это же обстоятельство. Кертис с улыбкой дотрагивается до козырька. «Бон вояж! И тебе тоже, старый псих!» — прибавляет он, глядя на моего отца. Тот кидает ему лень. Он ловит, а потом ногой отталкивает нашу лодку от берега. «Пожалуйста!» — умоляюще кричу я, когда очередная льдина ударяет о дно лодки. «Давай повернем! Я хочу остаться!» Отец стоит у руля спиной ко мне и смотрит на воду, как будто меня нет. Я сижу в спасательном жилете, до боли вцепившись в металлические перила. Сейчас лодка идет медленно. Кажется, что мы ползком пробираемся по темному минному полю. Это поле ходит ходуном, раскачивая нас и обдавая ледяными брызгами. Неподвижно глядя вперед на берег, я молча молюсь о Бенни, о Кристин, о маме, о сестре и даже об отце. Ветер ударяет меня по лицу так, что я едва не задыхаюсь. Сейчас я погибну. «Почему? Почему ты так жесток со мной?» Выпаливаю я, уже не взвешивая слова, а гневно смотрю на спину отца, по которой струится вода. Ответа нет. Перекрикивая воющий ветер, я продолжаю. «Почему я всегда была для тебя недостаточно хороша?» Отец включает мотор. Несомненно, таким образом он говорит мне, чтобы я заткнулась. Но я не могу молчать и не могу ждать. Страх вынуждает меня настойчиво требовать ответов на мои вопросы. «Почему ты никогда меня не любил? Ты вообще способен любить? Мама была бы жива, если бы ты нас сюда не привез!» Выпалив все это, я вдруг начинаю жалеть о своей несдержанности. Мне становится стыдно и страшно. Отец поворачивается ко мне. Его лицо все в багровых пятнах, забрызгано водой. «Ты ни черта не знаешь!» Глаза блестят так, словно он сдерживает слезы. Но такого не может быть. Кап Францель никогда не плачет. «Я вытащил тебя с острова. Чего ты еще хочешь?» — хрипло спрашивает он. Вспоминаю, как рыдала на сосновом мысу. Тогда мне показалось, что я слышу треск веток. Может, отец там меня видел и решил вывести с острова, чтобы я окончательно не спятила? Или он вообще не о сегодняшнем дне говорит, а о том лете, когда я отправилась в колледж? Не зная ответа на этот вопрос, я повторяю. «Зачем ты вынудил меня уехать? Я бы осталась ради Кейт». Ничего не говоря, он отворачивается и вытирает лицо платком. Уже в сумерках я наконец-то ступаю на твердую землю. Меня все трясет, колени подгибаются. Отец швыряет мою сумку на причал. Впереди на парковке ждет заказанное мной такси. «Останься сегодня здесь», — говорю я отцу. Как я ни зла на него, я не могу допустить, чтобы он проделал этот путь еще раз. Я сниму для тебя номер в гостинице. Плыть слишком опасно. Лезу в сумочку за кошельком, но отец вместо ответа достает рацию и рявкает. «Пристань Пенфилда! Это полярная звезда! Направляюсь обратно! Конец связи!» «Нет!» — кричу я. «Не делай глупостей! Я не отпущу тебя одного!» Впервые за все время наши взгляды встретились. «А какое, черт возьми, тебе до меня дело? Я же старый псих, которого все ненавидят. Ублюдок, монстр, который похитил вас с матерью из рая!» Парализованная страхом и нерешительностью, я смотрю в его слезящиеся глаза. Как бы мне ни хотелось развернуться и уйти, я не могу этого сделать. «Я поплыву с тобой», — говорю я. Он отвязывает трос. «Иди, тебя такси ждет. Возвращайся к своей жизни. Ты и так долго у нас проторчала. Упрямая башка», — бормочу я себе под нос. «Твоя не лучше». Отец поворачивает ключ, и лодка, взревев, просыпается. «Ну, давай, не дури», — сипло произносит он. В памяти одна за другой проносятся сцены из прошлого. Вот я сижу рядом с отцом на похоронах матери, и его большая грубая лапа сжимает мое колено каждый раз, когда я начинаю плакать. Не дури. Вот я собираю чемодан, сердитый из-за того, что меня силой выпроваживают в колледж. Не дури. Отец отвязывает лодку. Неизвестно, увидимся ли мы еще. Надо бы извиниться за резкие слова, обнять его в последний раз. Точнее, в первый. «Твоя дочь умерла. Твоя дочь умерла. Ты ничего не можешь с этим поделать. Уясни это в своей голове». Желание обниматься мигом исчезает. Я застываю, как ледяная статуя. «Ты нужна другой дочери, которая жива», продолжает отец. Чувствуя, как колотится сердце, я отвечаю. «Если ты провел с ней неделю, это не дает тебе права решать, что ей нужно». «Ты провела с ней целую жизнь, но у тебя тоже нет такого права». Отец отталкивается от причала. Я хватаюсь за голову, он уплывает. «Как ты смеешь демонстрировать заботу о внучках, когда на меня всю жизнь плевал?» Глядя вдаль, он хрипло отвечает. «С кого-то надо начать». Я смотрю, как он трогается с места и плывет в те воды, которые забрали у меня мать. «Папа, не уезжай!» — кричу я, но мой голос тонет в шуме мотора. «Вернись!» Рев лодки удаляется. Когда он совсем стихает, я вдруг получаю ответ на свой вопрос. Папа вывез меня с острова из страха перед тем, что могло бы случиться, если бы я осталась. Не сумев в свое время спасти маму, он позаботился о том, чтобы со мной не произошло то же самое. Вся трясясь, я подбегаю к такси и говорю водителю: «Мне нельзя ехать, пока та лодка не вернется на остров. За простой я заплачу». Таксист пожимает плечами. «Ради бога!» Меря шагами парковку, я безотрывно гляжу на воду пролива. «Я не должна была его отпускать», — говорю я, набрав номер Кейт. «Во мне опять закипают ярость и горечь. Нужно было проявить силу, настойчивость. Если он что-то втемяшил себе в голову, его не остановишь, ты же знаешь. Он погибнет, Кейт, а я ему нагрубила». Потирая пальцами лоб, я передаю сестре мой разговор с ним. «Что если...» — мой голос прерывается. «Это окажутся последние слова, которые я ему сказала». Через 1:27 Кейт звонит. «Он на месте». Я прижимаю руку к сердцу. «Слава богу!» «Рик, помнишь, как ты боялась, что те слова окажутся для вас последними?» «Да, сделай так, чтобы не оказались». «Хорошо?»